Глава 17. Толпа на улице росла. Никто ничего не предпринимал. Просто стояли и удивлялись. Глазели на дыру в крыше и негромко переговаривались. Ни крику, ни визгу, просто негромкий говор. Будто все знали, что вскоре непременно случится что-то еще, и терпеливо ждали. Шервуд шагал из угла в угол. «Гибс должен звонить с минуты на минуту», — сказал он. «Не знаю, от чего он замешкался. Он уже должен бы позвонить». «Может, его что-нибудь задержало?» — отозвалась Нэнси. «Может, самолет запаздывает? Или на дороге затор?» Я стоял у окна и смотрел на толпу. Почти все лица хорошо мне знакомы. Это мои друзья и соседи. Прежде им ничто не мешало ко мне постучаться, войти в дом и потолковать со мной. А сейчас они держатся поодаль и смотрят, и ждут. Как будто мой дом стал клеткой, а сам я чужой неведомый зверь из каких-то дальних стран. Всего лишь сутки назад я был такой же, как они, житель тихого городка Милвилла. Я вырос среди этих людей, столпившихся на улице. А теперь в их глазах я какое-то чудище, урод, а для некоторых, пожалуй, и похуже. Что-то зловещее, враждебное, что грозит, если не их жизни, то благополучию и душевному спокойствию. Ибо Милвилл уже никогда не станет прежним. А быть может, и весь мир уже не станет прежним. Ведь даже если незримый барьер исчезнет, и цветы отвернутся от нашей земли, нам уже не возвратиться в былую мирную и привычную колею, к успокоительной вере, будто на свете только и может существовать та жизнь, какая нам знакома. А наш способ познания и мышления — это единственно возможный и прямой путь, единственная торная дорога к истине. Жили-были в старину людоеды, но потом их изгнали. Привидения, вампиры, оборотни и прочая нечисть тоже повывелись. Им не стало места в нашей жизни. Все это могло существовать лишь на туманных берегах невежества, в краю суеверий. А вот теперь мы снова впадем в невежество, только иное, чем прежде, и погрязнем в суеверии, ибо суеверие питается недостатком знания. Теперь, когда рядом замаячил другой мир, даже если его обитатели решат не вторгаться к нам, или мы сами найдем способ преградить им путь, нашу жизнь опять наводнят упыри, ведьмы и домовые. По вечерам у камелька мы пойдем судить и рядить о другом потустороннем мире, станем из кожи вон лезть, лишь бы как-то обосновать страх перед тем неведомым, что будет нам чудиться в его таинственных и грозных далях. И из этих наших рассуждений родятся ужасы, превосходящие все, что может таиться во всех чужих мирах. И как некогда в старину мы станем бояться темноты, всего, что лежит вне светлого круга, отброшенного нашим малым огоньком. Толпа на улице прибывала, подходили еще и еще люди. Вот стучит костылем по тротуару дядюшка Эндрюс, вот мамаша Джонс в своем дурацком капоре и Чарли Хаттон, хозяин веселой берлоги. Тут же в передних рядах и мусорщик Билл Донован. А жены его не видно. Интересно, приехали ли Мирт с Джейком за их детьми? А вот и Гейб Томас, шофер грузовика, тот самый, что первым после меня наткнулся на невидимый барьер. Он такой горластый и неугомонный, будто весь свой век прожил в Милвилле и всех и каждого тут знает с пеленок. кто-то шевельнулся возле меня. Нэнси. Видно, она еще раньше подошла и стала рядом. «Ты только погляди на них», — сказал я. «Нашли развлечение. Прямо цирк. Сейчас начнется парад Алле». «Они самые простые, обыкновенные люди», — сказала Нэнси. «Нельзя требовать от них слишком много, Брэд. А ты, по-моему, требуешь слишком много. Неужели ты хочешь, чтобы те, кто здесь тебя слушал, вот так сразу приняли на веру каждое твое слово?» «Твой отец мне поверил». «Отец — другое дело. Он человек незаурядный. И потом он какие-то вещи знал заранее. Он мог хоть что-то предвидеть. У него тоже был такой телефон. Ему было кое-что известно». «Кое-что», — повторил я. «Не очень много». «Я с ним не говорила. Не было случая поговорить с глазу на глаз. А при всех я не могла его спросить. Но я знаю, он тоже замешан в эту историю. Это опасно, Брэд». «Не думаю. Оттуда, из того мира, уж не знаю, в каком месте и в каком времени он находится, опасность не грозит. Сейчас пока опасен не чужой мир. Вся опасность в нас самих. Мы должны что-то решить. И решить как надо, без ошибки». «Откуда нам знать, какое решение правильное?» — возразила Нэнси. «Ведь прежде ничего подобного не случалось». «В том-то и беда», — подумал я. «Как ни крути, что ни решай. Подкрепить решение нечем. Опереться не на что». С улицы донесся какой-то крик, и я придвинулся к окну, чтобы было дальше видно. Посередине мостовой шагал Хайрам Мартин. В руке у него был телефон без диска. Нэнси тоже его заметила. «Он все-таки возвращает тебе телефон». «Забавно, вот не думала». Это Хайрам и кричал. Даже не кричал, а пел. Громко, насмешливо, с вызовом. «Вылезай, чертов гад, получай свой телефон!» Нэнси тихонько ахнула. Я кинулся к двери, рывком распахнул ее и вышел на крыльцо. Хайрам был уже у ворот. Он больше не пел. Минуту мы стояли и смотрели друг на друга. Толпа зашумела, придвинулась ближе. Хайрам поднял аппарат высоко над головой. «На, держи!» — заорал он. «Получай свой телефон, ты гнусный!» Что он там еще орал, я не расслышал. Толпа взревела, заулюлюкала. Хайрам запустил в меня аппаратом. Это не мяч и не палка, бросать его несподручно, и бросок вышел неудачный. Трубка на длинном проводе отлетела в сторону. Провод взвился дугой, потом натянулся. Траектория аппарата переломилась, и он грохнулся на асфальтовую дорожку, на полпути между калиткой и верандой. Во все стороны брызнули осколки пластмассы. Не раздумывая и не рассчитывая, не помня себя от бешенства, я сбежал с крыльца и ринулся к калитке. Хайрам чуть попятился, я выскочил на улицу и остановился перед ним. «Хватит с меня Хайрама Мартина. Я сыт им по горло. Вот уже 2 дня он въедается мне в печенки. Баста, надоело. Ох, переломать бы ему ребра, живого места не оставить, чтоб вовек больше не измывался надо мной. Ведь только тем и берет наглая скотина, что вымахал с телеграфный столб, и кулачищи у него, как кувалды. Как когда-то, в детстве. Багровая пелена упрямой ненависти застлала мне глаза. Я смотрел сквозь нее на Хайрама. Конечно же, он отдубасит меня, как не раз дубасил в школьные годы. Все равно, пусть отведает моих кулаков». Буду лупить его с восторгом, с наслаждением, изо всех сил. Кто-то заорал. «А ну расступись, шире круг!» Я кинулся на Хайрама, и он ударил. Ему негде и некогда было путем размахнуться, но его кулак сильно и больно ударил меня в ухо, и я пошатнулся. Хайрам тотчас ударил снова, но второй удар пришелся в кость, я даже не почувствовал боли, и на этот раз дал сдачи. Я влепил ему левой чуть повыше пояса. Он скрючился от боли, и я дал ему в зубы, да так, что ожег о них костяшки пальцев, ободрал в кровь. И опять размахнулся изо всех сил. Но тут, не весть откуда, мне на голову обрушился кулак. Мне показалось, голова лопнула. В ушах зазвенело, из глаз посыпались искры. Под коленями вдруг очутился жесткий асфальт. Но я все же поднялся, и в глазах прояснилось. Ног я не чувствовал. Казалось, я пробкой плаваю и подскакиваю в воздухе. Где-то близко, наверное, в футе от меня, возникла рожа Хайрама. Губы расквашены, на рубашке кровь. Я опять ударил по губам, пожалуй, не слишком сильно, я порядком выдохся. Но Хайрам зарычал, потом вильнул в бок, я снова кинулся на него, и тут он меня добил. Я почувствовал, падаю, валюсь на спину. Почему-то я падал очень долго. Наконец брякнулся о мостовую. Она оказалась тверже, чем я думал. И это было больнее, чем удар, который сбил меня с ног. Я стал шарить вокруг, пытаясь опереться на руки и подняться. «А стоит ли хлопотать?» — мелькнула мысль. «Ну, встану, а он опять меня свалит». Но нет, надо подняться, надо подниматься опять и опять, покуда хватит сил. Так уж издавна повелось у нас с Хайрамом. Таковы правила игры. Всякий раз, как я поднимался, он снова сбивал меня с ног. Но я поднимался упрямо, до последнего дыхания, и ни разу не запросил пощады, ни разу не признал себя побежденным. И если я выдержу так до конца жизни, победителем выйду я, а не Хайрам. Но на этот раз что-то не вмочь, не выходит, никак не поднимусь. Быть может, пришел тот час, когда мне уже не встать. Я все шарил ладонями, ища опоры, и вдруг наткнулся на камень. Наверное, какой-нибудь мальчишка запустил им в воробья ли, в собаку ли, или швырнул просто так для забавы. Камень остался посреди улицы. Может, он пролежал здесь ни день, ни два, и теперь я нащупал его правой рукой и стиснул. Очень подходящий камень. Так удобно поместился в кулаке. Громадное мясистое ручище опустилось с высоты, сгребла меня за грудки и рывком подняла на ноги. «Я тебе покажу!» — заорал хриплый голос. «Будешь знать, как нападать на представителя порядка!» Опять перед глазами плавает разбитая в кровь морда, искаженная злобой и ненавистью. Как он упивается тем, что он больше, тяжелее, сильнее меня! Я снова ощутил под собою ноги, яснее различил физиономию Хайрама, а за ним еще стену лиц, нетерпеливо теснящуюся толпу, которая жаждет полюбоваться убийством. «Сдаваться нельзя», — подумал я, вспоминая наши прежние драки. «Я никогда не сдавался. Пока держишься на ногах, надо драться. И если даже тебя свалили наземь, и ты уже не в силах встать, все равно нельзя признавать себя побежденным». Хайрам обеими руками вцепился в меня. Лицо его придвинулось вплотную. Я крепче сжал камень и размахнулся. Я размахнулся из последних сил. Все, что во мне еще оставалось, я вложил в этот удар. Всем корпусом, от пояса вверх и в челюсть. Голова его резко откинулась на толстой бычьей шее. Он зашатался, разжал пальцы и нескладной тряпичной куклой повалился на мостовую. Я отступил на шаг и смотрел на Хайрама сверху вниз. В голове прояснилось. Я ощутил собственное тело, избитое, в ссадинах и кровоподтеках. Оно болело сплошь, болел каждый сустав и каждый мускул. Но это не важно. Это пустяки. Впервые за всю мою жизнь я одолел Хайрама Мартина. Я свалил его с ног, потому что у меня оказался камень. Ну и что ж, наплевать? Я не искал его. Просто камень подвернулся под руку, и я невольно зажал его в кулаке. Я вовсе не думал пустить его в ход, но раз уж так получилось, черт с ним. Если бы я успел подумать, я, наверное, сделал бы это умышленно. Кто-то подскочил ко мне. Том Престон. «Да неужто мы ему такое спустим?» — завизжал он, обернувшись к толпе. «Он уже ударил полицейского! Камнем! Он бы добрал камень!» К нам протолкался еще один человек. Ухватил Престона за плечи, приподнял, как котенка, и сунул обратно в первые ряды толпы. Это был Гейб Томас. «Не лезь!» — только и сказал он. «Он ударил Хайрама камнем!» — вопил Престон. «Жаль, что не дубиной!» — сказал Гейб. «Надо бы ему совсем башку размозжить!» Хайрам зашевелился и сел. Рука его потянулась к револьверу. «Только попробуй», — сказал я. «Только тронь револьвер, и бог свидетель, я тебя убью». Хайрам уставился на меня. Уж верно было на что посмотреть. Он измордовал меня, исколошматил, и все-таки я свалил его, а сам устоял на ногах. «Он ударил тебя камнем!» — заверещал Престон. «Он тебя...» — Гейб протянул руку и спокойно, аккуратно взял Тома за глотку. Он сдавил его тощую шею, и Престон разинул рот и высунул язык. «Сказано, не лезь!» — повторил Гейб. «Хайрам представитель закона!» — вмешался Чарли Хаттон. «Брэд не имел права ударить полицейского». «Слушай, друг», — отвечал ему Гейб, — «барахло ваш полицейский, а никакой не представитель закона. Порядочный полицейский не станет затевать драку». Я все не сводил глаз с Хайрама, и он тоже следил за мною. Но тут он отвел глаза и опустил руку. И я понял. Победа за мной. Не потому, что я сильнее или дрался лучше. Ничего подобного. А просто он трус. Ему здорово досталось. И теперь у него уже не хватит пороху. Больше он не полезет. Побоится боли. И револьвера мне тоже нечего опасаться. Хайрам Мартин не посмеет убить человека в честном бою. Лицом к лицу. Хайрам медленно поднялся на ноги, постоял минуту, поднял руку, осторожно потрогал челюсть, повернулся и пошел прочь. Толпа смотрела молча, также молча раздалась и пропустила его. Я поглядел ему вслед, и неистовая, кровожадная радость закипела во мне. С детства он был мне враг, больше 20 лет. И, наконец-то, я его отлупил. Правда, не в честном бою, чтобы взять верх, мне пришлось прибегнуть к запрещенному приему, но все равно, честно или нечестно, а я его одолел. Толпа медленно попятилась. Никто не сказал мне ни слова. И вообще никто ничего не сказал. «Видно, больше охотников нету», — заметил Гейб. «А ежели кто желает, придется иметь дело и со мной». «Спасибо, Гейб», — сказал я. «Не за что, я же ни черта не сделал». Я разжал пальцы, камень упал на мостовую. В тишине он загремел на всю улицу. Гейб вытащил из заднего кармана штанов большущий красный платок и шагнул ко мне. И одной рукой, придерживая мой затылок, начал вытирать мне лицо. «Эдак через месячишко у тебя опять будет вполне приличный вид», — заметил он в утешение. «Эй, Брэд!» — крикнули из толпы. «Кто он таков, твой приятель?» Я не увидел, кто это кричал. Кругом было полно народу. «Мистер!» — заорал еще кто-то. «Не забудьте утереть ему нос!» «А ну, валяй!» — прогремел Гейб. «Кто там, остряк-самоучка? Выйди-ка, покажись! Сейчас я тобой подмету улицу!» Мамаша Джонс сказала громко, чтобы расслышал дядюшка Эндрюс. «Это шофер с грузовика. Он разбил Брэду машину. Видно, если кто полезет драться с Брэдом, так этот малый ему задаст». «Ишь ты, хвостунишка!» — закричал в ответ дядюшка Эндрюс. «Ну и хвостунишка!» Вдруг я увидел Нэнси. Она стояла у калитки и смотрела, и лицо у нее было такое, совсем как в детстве, когда мне приходилось вот так же драться с Хайрамом. Ей было противно. Она терпеть не могла драки. Она считала, что драться грубо и пошло. Дверь моего дома распахнулась. С крыльца сбежал Джеральд Шервуд. Подбежал и схватил меня за руку. «Идем скорей. Звонит сенатор. Он ждет тебя на шоссе».